Глава 25. Оставшиеся дни до Нового года прошли как в угаре. Татьяна заведующего почти не дичилась, но общаться толком не получалось. Отчеты, обрушившиеся как ливень из водосточной трубы, не давали поднять голову. Казалось, помывка первого роддома никогда не кончится. Нескончаемые выписки под окнами – все это начинало бесить. И ожидание разговора. Организацию праздничного стола взяла на себя также дежурившая Фрида Марковна. Не мог же Стас не подстраховаться. К тому же ей, тщательно разработанном сценарии Дежнева, отводилась важная роль второго плана. «Фрида Марковна, дорогая!» Откатил он коллегу в уголок, где их никто не мог услышать, когда вырвалась свободная минутка. «Мне нужна ваша помощь. В личном вопросе». По секрету прогнусавил он. «Ну?» – сурово спросила пожилая еврейка, просвечивая его глазами рентгенами. «Я уйду с застолья. А вы не могли бы под благовидным предлогом отправить Татьяну в кабинет УЗИ?» «Ты чего это удумал?» – возмутилась мама Фрида, уткнув руки в боки. Разве мог Стас признаться ей, человеку советской закалки, что не только удумал, но уже и реализовал? Нет, конечно. «Фрида Марковна, вы столько раз говорили, что мечтаете меня женить. Ну так помогите своей мечте осуществиться», — сказал вместо этого Дежнев фразу из домашних заготовок. «В следующий раз у меня смелости может не хватить». «Ой, да неужто!» – всплеснула мама Фрида руками и эмоциями. «Танюшка! Вот молодец, девчонка! Уважаю! Сколько лет она к этому шла? 7, 8?» «Вы о чем, Фрида Марковна?» – испугался Стас за самочувствие коллеги. «Так ты не знаешь. Я ее помню еще с тех пор, когда она в медучилище училась и практику у нас проходила. Такая серьезная, ответственная девочка была. И уже тогда была влюблена в тебя по уши. Ну, ты, конечно, тогда гоголем ходил. На молоденьких девчонок внимания не обращал. Все на Лизавету заглядывался». «Да бог с вами. Придумайте всякое. Не было такого», — возмутился Дежнев. «Не помню и не было, батенька, вещи разные. Но дождалась своего девонька». Мама Фрида расцвела, будто Стас ей на Новый год подарил лотерейный билет с выигрышем в 1 000 000 долларов. «Конечно, конечно, все сделаю в лучшем виде». С родовым Стас договорился, что отмечать будут по очереди. Жребий выпал, что сначала патология. Толкнув тост, он с чувством выполненного долга сел за стол и закинул внутрь немного еды. Хотя от волнения есть не хотелось совершенно. Телефон зазвонил, как и было запланировано, с телефонным поздравлением от Деда Мороза голосом Путина. Конечно, об этом никто не знал, но телефонный разговор со стороны должен был выглядеть правдоподобно. Дежнев покивал, сказал: «Я понял, хорошо». Сделал озабоченное лицо, развел руками, извиняясь, и со словами «Прошу прощения, вынужден вас покинуть» вышел из ординаторской. Первый акт был отыгран как по нотам. Почти. Партия контральта была неожиданна. 7 лет! 7 лет, как утверждает Фрида Марковна, безответной любви. Разве так бывает? Разве после этого не должно последовать разочарование? 7 лет! Переворачивали все с ног на голову. Черт, не могло это контральта потерпеть немножечко со своими откровениями и не травмировать психику Дежнева именно сейчас. Стас прикрыл дверь кабинета, выключил свет, на ощупь добрался до кресла и откатился в сторону, чтобы не быть замеченным, когда откроется дверь. Ему оставалось ждать и перебирать, как четки, все те потрясающие приключения, которые подарили ему 2 последних месяца. самых потрясающих месяца в его жизни. Таня проводила Станислава Борисовича взглядом. Любой человек под Новый год немножечко надеется на чудо. Заведующий был удивительно мил последние дни и даже, как казалось, с ней заигрывал. Таня не собиралась его так легко прощать. «Прощать вообще», – поправилась Татьяна про себя. Но все же ей хотелось верить, что эта неожиданная перестановка в графике дежурства была не просто так. Где-то на краешке сознания, очень далеко. А теперь он ушел, а работа осталась, и это было совсем обидно. Предпразднично воодушевленная Фрида Марковна сыпала остротами и еврейскими анекдотами и явно была в ударе. Таня потягивала шампанское из бокала и уже собиралась сбежать, чтобы немного погоревать в тишине, когда центральная фигура празднования захлопала себя по карманам. «Ой, а где ж мой телефон?» – вопросила она в воздух. «Ой, Танечка, будь добра, сбегай до кабинета УЗИ. Я там с документами работала. Наверняка там и оставила». Фрида Марковна изобразила такую жалобную физиономию, что Татьяне ничего не оставалось, как тут же выразить согласие. Тем более, что просьба совпадала с ее планами. Самое место, чтобы в тишине пореветь над несбывшимися надеждами. Она вошла внутрь. Включила свет и только тогда поняла, как странно звучала просьба наставницы. Когда мама Фрида в самом деле работала в этом кабинете? Из дальнего угла на нее взирал Станислав Борисович и вертел в руках ее повязку. Ой, все! Как точно подходила надпись к ситуации, блин. Никакого телефона Фрида Марковны тут нет. Констатировала Таня. Нужно же было что-то сказать. И прикрыла за собой дверь изнутри. «Тань, я знаю, что это ты», – произнес Стас. «Я тоже это знаю», – перешла в нападение Татьяна. «Да все отделение знает», – продолжила она, наблюдая, как меняется в лице побледневший Дежнев. «Он что, подумал, что она растрепала про их ночные посиделки и полежалки? Что я? Это я!» – мстительно закончила она. «Скажу по-другому. Я знаю, что это...» – он поднял повязку. «Твое!» «Таня, сядь, пожалуйста!» – попросил Дежнев, указывая на кушетку. «Мне и так тяжело с мыслями собраться». «Сейчас ее будут отчитывать». Таня подошла, забрала маску для сна и демонстративно уставилась в противоположную стену. Поэтому она ощутила, а не увидела, что произошло потом. Потому что Стас оказался у ног. Буквально. Он опустился возле нее и уткнулся подбородком ей в колено, как преданный пес. Татьяна бросила на него взгляд и тут же отвела назад, к стене, даже к потолку, чтобы сдержать неуместные слезы. «Таня, ты сильно на меня обиделась?» Спросил он тем самым голосом, которым уговаривал на те самые глупости. Она шмыгнула и кивнула. И еще раз. Вдруг он в первый раз не увидел, а сказать сейчас она все равно ничего не сможет нормальным голосом, во всяком случае. «А ты сможешь меня простить?» спросил Стас, продирая интонации до самого позвоночника. Татьяна на автомате кивнула. Потом поняла, что сдалась слишком быстро и замотала головой, вытирая слезу. «Тань, ну, пожалуйста!» Он уложил под подбородок на ее коленку свои горячие ладони, и сразу стало жарко и нечем дышать. Она гордо помотала головой, пусть еще чуть-чуть поуговаривает. «Давай ты на минутку забудешь, что обижена. Всего лишь на минутку, и скажешь «да». «А потом будешь дальше обижаться». «Хорошо?» – спросил Стас. И Татьяна скосила на него глаз. Вот у кого Фрида Марковна училась изображать жалобную физиономию. Но так идеально, как у оригинала, у нее не получилось. Таня шмыгнула и кивнула. «Давай попробуем», – продолжал Дежнев. «Ты меня любишь?» Задал он совсем другой вопрос. Но Таня ответила. «Да, прежде чем это поняла». «Ты это специально!» Возмутилась она и шлепнула Стаса по плечу. Он рассмеялся. «Вот видишь, признаваться совсем не страшно», — сказал он. «Я тоже тебя люблю. Выходи за меня замуж». Сначала Тане показалось, что она ослышалась. Наверное, у нее отвисла челюсть, и выражение лица, наверное, сейчас было очень смешное. И вообще, это, наверное, очень смешная шутка. Но Стас глядел на нее напряженно, а пальцы на коленке немного подрагивали. «Просто скажи «да», а потом можешь даже бить меня трусами». «А где мои трусы?» – потребовала Татьяна, раз уж ей дали возможность перевести тему. «Сначала да», – произнес Стас тоном ложечку за маму. «А потом?» «А потом пойдем домой, и ты будешь бить меня трусами», – улыбнулся Дежнев. «Домой» – это звучало так, по-домашнему. «Таня, я так по тебе скучал», – уткнулся Стас лбом в ее бедро и прижал к себе. И сразу стало спокойно и хорошо, потому что дом, он вот, там, где Стас, там и дом. Таня протянула руку к отросшему ежику его волос и боязливо провела, чуть касаясь кончиков. Стас поднял голову, поймал ее руку и поцеловал ладонь. «Тань, выходи за меня замуж», — снова попросил он. «Пожалуйста». Какая женщина устоит, когда ее так просят? О том, чего она так хочет? Она кивнула. Стас поднялся на одно колено и потянулся губами к ее рту. Татьяна дернулась встать. «Что-то случилось?» — напряженно произнес Стас, удерживая ее за плечи. «Я хотела дверь закрыть», — выдавила Таня и, кажется, покраснела. «Пусть завидуют!» — улыбнулся ей в губы Станислав Борисович Дежнев, заведующий отделением патологии роддома номер 3. Ее недостижимый идеал и, кажется, будущий муж. Сейчас Стас вспоминал события годовой давности, чтобы вернуться в реальность. Кто бы мог подумать, ему, акушеру со стажем, заведующему отделением патологии, станет плохо во время родов. Смешно сказать, у него колени подкосились. Он извинился перед коллегами за слабость и дополз до стеночки, где стоял стул, как раз для таких вот папаш на партнерских родах. Кто же знал, что это так больно, когда больно твоей любимой женщине, а ты ничем не можешь ей помочь, кроме как подержать за руку. «Смотрите, какой у вас очаровательный сынок родился, Станислав Борисович!» Подошла к нему медсестра из детского, но от волнения Стас никак не мог вспомнить, как ее зовут. «Вылитый папа!» Она протянула пищавшего малыша в пеленке, еще не укутанного, чтобы папа мог убедиться. «Сын!» «У Дежнева всегда мальчики рождаются, как говорит народ. И тут он не оплошал!» Стас прижал брыкающегося малыша к груди. «Сын!» Теперь Стас просто не имеет права быть валенком, потому что у него есть не только любимая жена, у него есть сын. Конец. Читала Ольга Голубова.